গোপী জন্ম Бхагаватам – это духовная наука, позволяющая не только постичь Бога, но и узнать о наших отношениях с Ним и наших обязанностях по совершенствованию человеческого общества на основе этого совершенного знания. Шри Сута Госвами последовательно и без искажений рассказывает мудрецам, собравшимся в лесу на Имишаране, все то, что услышал от Шукадевы Госвами, сына Шрилы Вьясадевы, литературного воплощения Бога. Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 4. Видура встречает Майтрею. Святой Удхава продолжает рассказывать Видуре о заключительных играх Господа Кришны в этом материальном мире. Дорогой Видура, Майтрея Муни, который был сильно привязан к Господу, радостно внимал Господу, опустив плечи. С улыбкой взглянув на меня, Господь разрешил мне сесть и обратился ко мне с такими словами. «О Васу, мне известны все твои мысли, и потому я знаю о желании, которое возникло у тебя в давно минувшее время. Когда Васу и другие полубоги, трудившиеся над созданием Вселенной, совершали жертвоприношения, ты хотел получить возможность общаться со мной. Я дарую тебе эту возможность, которая почти недостижима для других. Комментарий. Удхава – один из вечных спутников Господа. Полная экспансия Удхавы была некогда одним из восьми Васу. В давно минувшие времена восемь Васу вместе с правителями Вселенной, полубогами с высших планет, совершали жертвоприношения во имя достижения высшей цели, которую каждый из них ставил перед собой. При этом один из Васу, бывшей экспансии Удхавы, задался целью стать спутником Господа. Господу было известно его желание, ибо он пребывает в сердце каждого живого существа как параматма или сверхсознание. В сердце каждого находится параматма, и она наделяет ограниченное сознание живого существа памятью. Являясь ограниченным сознанием, живое существо забывает о событиях своей прошлой жизни. Но сверхсознание – подсказывает живому существу, каким образом ему надлежит действовать, опираясь на накопленное им в прошлом знание. В Бхагавадгите есть несколько подтверждений этому. Каждый из нас волен желать чего угодно, однако исполнителем наших желаний является Верховный Господь. Мы независимы в своих желаниях и мыслях, но осуществление наших желаний зависит от высшей воли. Этот закон нашел выражение в пословице «Человек предполагает, а Бог располагает». В те давние времена, когда полубоги и Васу совершали жертвоприношения, Удхава, тогда один из Васу, хотел получить возможность общаться с Господом, что практически недоступно для тех, кто идет путем эмпирической философии или кармической деятельности. Такие люди даже не подозревают о том, что кто-то может стать спутником Господа. Только чистым преданным по милости Господа дано понять, что личное общение с Господом является высшим совершенством жизни. Господь пообещал Удхаве исполнить его желание. Услышав слова Господа, обращенные к Удхаве, Майтрея наконец осознал всю важность общения с Господом. Дорогой Видура, глядя на меня с улыбкой, Господь продолжал. «О, добродетельный Удхава, твоя нынешняя жизнь последняя и лучшая из всех прожитых тобой, поскольку в ней тебе была дарована моя высшая милость. Теперь ты можешь покинуть эту вселенную, приют обусловленных живых существ, и отправиться в мою трансцендентную, вечную обитель, на Вайкунтху. Тебе выпала огромная удача. Благодаря своему неуклонному, чистому, преданному служению, ты получил возможность встретиться со мной в этом безлюдном лесу. Комментарий. Когда человек познал Господа в той степени, в какой его может познать совершенное живое существо, достигшее освобождения, он получает возможность вступить в духовное царство и попасть на одну из планет духовного мира – Вайкунтхи. Перед тем, как исчезнуть из поля зрения обитателей этой вселенной, Господь остановился в уединенном месте, и в этот момент Удхаве посчастливилось увидеть Господа и получить от него разрешение отправиться в духовный мир, на одну из планет. На самом деле Господь, находясь всюду, никогда не покидает своего творения. Обитателям той или иной вселенной только кажется, что Он приходит и уходит. Господь подобен Солнцу. Солнце не появляется и не исчезает. Это люди видят, как вечером оно садится, а утром восходит. Пребывая на Вайкунтхе, Господь одновременно находится всюду, и на Вайкунтхе, и за ее пределами. Господь продолжал. О Удхава, в глубокой древности, на заре творения, в эпоху лотоса я поведал о своем трансцендентном величии Брахме, восседавшему на цветке лотоса, который вырос из моего пупа. Великие мудрецы назвали это откровение Шримад Бхагаватам. Комментарий. Данный стих дополняет объяснение природы высшей души, услышанное Брахмой и изложенное во второй песне этого великого произведения Шримад Бхагаватам. Господь говорит здесь, что, изложив Брахме сущность Шримад Бхагаватам, он хотел помочь ему осознать личностный аспект Бога. Данный стих доказывает полную несостоятельность комментариев имперсоналистов к четырем изначальным стихам Бхагаватам, приведенным во второй песне. В связи с этим Шридхара с вами также говорит, что краткое изложение Бхагаватам касается игр Господа и никогда не предназначалось для того, чтобы поддерживать взгляды имперсоналистов. Удхава сказал, О Видура, когда Верховная Личность Бога, Господь Кришна, который каждое мгновение моей жизни одаривал меня своей милостью, обратился ко мне со словами, проникнутыми великой любви, в течение какого-то времени я ничего не мог ответить ему из-за слез, душивших меня. Волосы на моем теле стояли дыбом. Утерев слезы и сложив ладони, я сказал: «О мой Господь, преданные, занятые трансцендентным любовным служением Твоим лотосным стопам, легко достигают любой цели, относящейся к одной из четырех категорий – религиозности, экономического процветания, удовлетворения чувств и освобождения. Я же, о Великий, всему этому предпочитаю любовное преданное служение Твоим лотосным стопам». Комментарий. Спутники Господа на планетах Вайкунтхах получают тела, подобные телу Господа, и их практически невозможно отличить от самого Господа Вишну. Это один из пяти видов освобождения, который называют сарупья мукти. То есть живые существа получают форму, подобную форме Господа. Саюджа мукти тоже есть слияние с брахмаджоти, сиянием, исходящим от Господа. И это претит тем, кто занят трансцендентным любовным служением Господу. И потому преданные никогда не соглашаются на Него. Они могут обрести не только освобождение, но и добиться осуществления любой цели в сфере религиозной деятельности, развития экономики и удовлетворения чувств, вплоть до достижения царства полубогов на райских планетах. Однако Удхава, чистый преданный, отвергает все эти возможности. Чистый преданный не заботится о собственном благе и желает только одного – беспрестанно служить Господу. О мой Господь! Даже великих мудрецов охватывают сомнения, когда они видят, как Ты, всемогущий Господь, свободный от всех желаний, занимаешься кармической деятельностью, как Ты, нерожденный, рождаешься, как Ты, кому подвластно неодолимое время, в страхе бежишь от врага и укрываешься в крепости, как Ты, черпающий наслаждение в самом себе, наслаждаешься семейной жизнью, окружив себя женщинами. Комментарий. Чистых преданных Господа не очень интересуют философские рассуждения, связанные с познанием трансцендентной природы Господа. Более того, они понимают, что Господа невозможно постичь до конца. Они довольствуются тем знанием о Господе, которое имеют, даже если знают совсем немного, поскольку рассказы о трансцендентных играх Господа, которые они слушают и повторяют, приносят им полное удовлетворение. Эти повествования доставляют им неизъяснимое трансцендентное блаженство. Однако даже чистым преданным Господа его игры иногда кажутся противоречивыми. Поэтому Удхава просит Господа разъяснить некоторые из этих противоречий. Говорится, что Господь ничего не делает сам. И это действительно так, ибо сам Он не принимает участия даже в создании и сохранении материального мира. Однако это утверждение как будто вступает в противоречие с тем фактом, что Господь, желая защитить своих чистых преданных, поднял холм Говардхана. Господь, который является верховным брахманом, абсолютной истиной, личностью Бога, выглядел совсем как обыкновенный человек, и потому Удхава сомневается в том, что он мог совершать столько трансцендентных деяний. Между личностью Бога и безличным брахманом нет никакой разницы. Почему же тогда Господь постоянно занят деятельностью, в то время как безличный брахман чужд как материальной, так и духовной деятельности. Если Господь является нерожденным, то почему Он рождается, как Сын Васудевы и Деваки? Перед Ним трепещет даже Кала, высший страх, а Он боится вступить в бой с Джарасандхой и укрывается в крепости. Зачем тому, кто черпает удовлетворение в самом себе, искать утех в обществе женщин? Зачем он женится на них и, словно обыкновенный домохозяин, ищет удовольствие в кругу семьи, в обществе детей, родственников и родителей? Эти кажущиеся противоречия ставят в тупик даже великих мудрецов. И, сбитые с толку, они не могут понять, действительно ли Господь ничего не делает, или Его деяния – это всего лишь имитация деятельности. Ответ на все эти вопросы заключается в том, что Господь не имеет ничего общего с материальной деятельностью. Все Его деяния являются трансцендентными, независимо, где они происходят – в материальном или в духовном бытии. Однако мирские философы не в состоянии понять этого. Для них деяния Господа остаются загадкой, тогда как трансцендентные преданные не видят в Его действиях ничего удивительного. Представления об абсолютной истине как о Брахмане, безусловно, отрицают всякую материальную деятельность. Однако концепция Парабрахмана подразумевает, что Он, то есть Верховный Господь, занят разнообразной трансцендентной деятельностью. Истинным трансценденталистом является тот, кто понимает, чем концепции Брахмана и Верховного Брахмана отличаются друг от друга. Таких трансценденталистов не могут сбить с толку кажущиеся противоречия в поведении Господа. Господь сам утверждает в Бхагавадгите: «Даже великим мудрецам и полубогам практически ничего не известно о моих деяниях и трансцендентных энергиях». Верное объяснение деяний Господа можно найти в первой песне Шримад Бхагаватам, где дед Бхишма дает комментарий на эту тему. Господь, время не властно над Тобой, вечным и неделимым, а Твое совершенное знание не имеет пределов. Ты вполне можешь принимать любые решения сам, однако Ты обратился за советом ко мне, словно пребывал в растерянности, чего с Тобою никогда не бывает. Твой поступок приводит меня в недоумение. Комментарий. На самом деле, Удхаву ничто не могло привести в недоумение. Однако здесь он говорит о том, что противоречивость игр Господа ставит его в тупик. По сути дела, диалог Кришны и Удхавы был предназначен для присутствовавшего при этом Майтреи. Господь действительно обращался за советом к Удхаве в тот момент, когда Джарасандха вместе с другими полководцами напал на Матхуру, а также, когда Господь совершал великие жертвоприношения, что входило в Его обязанности как царя Двараки. Поскольку вечное время не властно над Господом, у Него нет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего, и от Него ничего нельзя скрыть. Его разум самодостаточен, поэтому, услышав о том, что Он обращался за советом к Удхаве, мы, естественно, приходим в недоумение. Подобные действия Господа кажутся противоречивыми, хотя на самом деле в Его ежедневных занятиях нет никаких противоречий. Поэтому лучше всего принимать их такими, как они есть, и не пытаться найти им какое-либо объяснение. «Мой Господь, если Ты сочтешь меня достойным, открой мне, пожалуйста, то трансцендентное знание, которое необходимо, чтобы постичь Тебя, знание, которое Ты в свое время поведал Брахме». комментарий. Чистый преданный, подобный Удхаве, не знает материальных страданий, так как постоянно занят трансцендентным любовным служением Господу. Преданный страдает только тогда, когда лишается возможности общаться с Господом. Непрерывные воспоминания о деяниях Господа поддерживают в преданном жизнь. Поэтому Удхава просил Господа открыть ему заключенное в Шримад-Бхагаватам знание, которое до этого Господь открыл Брахме. Дорогие радиослушатели, сегодня вы услышали тексты с 11 по 18, 4 главы 3 песни Шримад-Бхагаватам, которая называется «Видура встречает Майтрею». Продолжение чтения Шримад-Бхагаватам с комментариями его божественной милости Бхактивиданты Свами Прабхупады слушайте в наших следующих передачах.